Глава 19. Юля Никольская. Когда я оказалась у Карины, вся моя храбрость и решительность улетучились, оставив после себя лишь глухую, тупую боль и бесконечную усталость. В глазах пульсировало, голова раскалывалась, а сердце ныло так, будто его кто-то методично выкручивал. Я сидела на диване, обняв колени, и пыталась убедить себя, что все правильно сделала. «Юль, может, хватит уже себя мучить?» Карина осторожно села рядом, кладя ладонь на мое плечо. «Ты так себя изведешь. Отдохни хоть немного». «Отдохнуть?» — с горечью усмехнулась я, глядя в одну точку. «А как? Я не могу даже глаза закрыть, потому что как только делаю это, тут же вижу его». «Романова?» — понимающе спросила подруга. Я кивнула, с трудом сглатывая ком в горле. «Артем». Человек, который разрушил мою жизнь, а потом появился вновь и снова все перевернул вверх дном. Единственный мужчина, которого я действительно любила. Любила так сильно, что после него никого по-настоящему уже не смогла принять в свое сердце. Даже замуж вышла не по любви, просто потому, что так было надо. Потому что пора, потому что все вокруг говорили, что пора. Антон появился вовремя и казался подходящим вариантом. Но я никогда не ощущала к нему и капли того, что испытывала к Романову. Я устала бегать от этого, устала сама себе врать. Если уж нашла в себе силы взять ответственность за свою жизнь, значит и буду честна к себе. Люблю. Люблю его, не могу. Слезы снова защипали глаза, и я устало выдохнула, прижимаясь лбом к коленями. Мой брак был пустым, формальным, а измена стала лишь логичным итогом. Я не могла терпеть такого предательства, не хотела быть жалкой и несчастной женой. Но сегодня, глядя правде в глаза, я понимала, что жалкой была именно тогда, когда решила связать жизнь с человеком, которого никогда не любила. Карина вздохнула и тихо поднялась, оставляя меня наедине с моими мыслями. Она всегда умела вовремя отстраниться. Ночь прошла в мучительной бессоннице. Я вертелась на диване, пытаясь забыться, но каждый раз, стоило мне закрыть глаза, передо мной возникал образ Артема. Его холодные глаза, его раздраженный взгляд и то, как он держал меня в коридоре больницы, словно боялся, что я могу исчезнуть. Господи, он даже не понимает, насколько сильно я до сих пор люблю его. Несмотря на годы разлуки, на обиды и разочарования, мое сердце так и не смогло забыть его. Каждый раз, когда он оказывался рядом, я чувствовала, как земля уходит из-под ног, а колени подкашиваются. Он заставлял меня чувствовать себя живой, желанной и бесконечно слабой перед его непоколебимой уверенностью. Но что толку от моей любви, если ему я больше не нужна? Он холоден, обижен и, вероятно, видит во мне только неприятные напоминания о прошлом. Он просто слишком порядочен и совестлив, чтобы выгнать меня на улицу. Но это не любовь, а жалость. А я не хотела его жалости, не могла ее принять. Именно поэтому и ушла, решив, что лучше жить в неопределенности, чем терпеть его снисходительность. Когда раздался резкий звонок в дверь, я вздрогнула, резко сев на диване. Сердце забилось так сильно, что стало больно. На пороге, разумеется, стоял он, Артем Романов, собственной персоной. Высокий, взбешенный, с таким выражением лица, будто собирался устроить мне взбучку за непослушание. «Ты что тут делаешь, Романов?» Сорвалось с моих губ раньше, чем я успела подумать. А потом он заговорил. Злой, властный, раздраженный, он буквально втолкнул меня обратно в квартиру одним взглядом, заставив сердце бешено стучать от страха и волнения. Я упиралась, пыталась сохранить остатки своей гордости, но с каждой минутой понимала, что проигрываю ему снова. Он был сильнее, убедительнее, и я чувствовала себя перед ним совершенно беспомощной. И вдруг, когда я уже собиралась возразить в очередной раз, Артем резко шагнул ко мне и, не дав мне опомниться, впился в мои губы поцелуем. Сильным, требовательным, почти грубым. Таким, который не оставлял никаких шансов на сопротивление. Мое тело мгновенно отреагировало на его близость, и я, совершенно обессиленная и ошарашенная, просто обмякла в его руках. Поцелуй был таким горячим, таким наполненным страстью, что я перестала дышать. Мои руки сами собой обвились вокруг его шеи, притягивая ближе, неосознанно отвечая на его грубую нежность. Я чувствовала, что внутри меня разгорается пожар, как колени подкашиваются, а внизу живота разлетаются бабочки, которых я не ощущала уже много лет. Я забыла обо всем на свете, терялась в его губах, в его руках, в этом невероятном ощущении близости, которое казалось таким естественным и правильным. Его запах, он обволакивал, лишал меня разума, выбивая из легких кислород. И только кашель Карины, словно ушат холодной воды, вернул нас обоих в реальность. Я резко отстранилась, чувствуя, как лицо заливает румянец стыда и смущения. Карина стояла рядом, сдерживая смех, а я готова была провалиться сквозь землю от неловкости. «Жду тебя в машине», — бросил Артем, хватая мои сумки и не глядя на меня. Всю дорогу домой мы молчали. Артем был сосредоточен и хмур, а я сидела не в силах поднять на него глаза. В голове творился полнейший хаос. Я боялась того, что будет дальше. Ведь мы никогда раньше не оставались ночевать под одной крышей. И я не представляла, как пережить эту ночь рядом с человеком, которого до сих пор отчаянно любила и которого так боялась потерять. Ох, знала бы я, что ждет меня впереди.